Глава вторая. Этим летом снова пришло приглашение из Нью-Йорка. Достав письмо из почтового ящика и на ходу открывая конверт, он направился к скамейке на берегу озера, где любил посидеть утром, просматривая почту. Нью-Йоркский университет, с которым он сотрудничает вот уже 25 лет, предлагает следующей весной провести у них семинар. Скамья стояла у озера, на краю участка, отрезанным неширокой дорогой. Когда они покупали дом, жена и дети ворчали, мол, дорога портит пейзаж. Со временем привыкли. Ему же с первых дней полюбилось это место. Здесь был особый маленький мирок, и он мог по своему усмотрению затворять вход в него или оставлять открытым для других. Получив наследство, он отремонтировал и надстроил старый лодочный домик на берегу. Сколько летних месяцев провел он в нем на чердаке за работой. Однако нынешним летом приятнее сидеть посиживать на скамейке. Укромный уголок, здесь никто не увидит его ни от лодочного домика, ни с причала, где так любят играть внуки. Заплывая подальше от берега, они могли его увидеть, а он их, и они махали друг другу. Нет, не будет он весной преподавать в Нью-Йорке, и никогда уже не будет там преподавать. Поездки в Нью-Йорк, с годами ставшие неотъемлемой частью его жизни, частью настолько привычной, что он давно уж перестал раздумывать, счастлив ли он был там или нет, теперь это в прошлом. А раз в прошлом... Ну что ж, потому он и вспоминает сегодня о своем первом семестре в Нью-Йорке. Признаться самому себе, что в Нью-Йорке он был несчастлив, в этом не было бы ничего страшного, если бы это признание не потянуло за собой другое. Вернувшись в тот самый первый раз из Нью-Йорка, он по воле случая, несчастного случая, познакомился с женщиной. Они ехали на велосипедах и столкнулись, потому что оба нарушили правила. Ему еще подумалось, забавный способ знакомиться с дамами. 2 года они встречались, ходили в оперу и в театры, и в рестораны, несколько раз куда-нибудь ненадолго уезжали вдвоем и часто проводили вместе ночи, то у нее, то у него. По его мнению, она была хороша собой и в меру умна. Приятно было обнимать ее, приятно было и когда она его гладила. Он думал, вот это и есть то, чего ты хотел. Потом ей понадобилось уехать по работе, и отношения сразу стали мучительно трудными и мало-помалу сошли на нет. Но лишь сегодня он, вспоминая, признался себе, что вздохнул тогда с облегчением. Этот двухлетний роман давно его тяготил. И часто он чувствовал, что куда приятнее было бы не ходить на свидания, остаться дома, читать книги или слушать музыку. Он сошелся с ней, потому что подумал, в очередной раз подумал, все ингредиенты счастья налицо. Отсюда следует вывод — он счастлив. Ну-ну, а как обстояло дело с другими женщинами в его жизни? Первая любовь? Его переполняло счастье, когда Барбара, самая красивая девочка в их классе, согласилась пойти с ним в кино. После кино не отказалась, когда он угостил ее мороженым в кафе, а потом он провожал ее домой и у дверей на прощание ее поцеловал. Ему было 15. Первый поцелуй. Года через 2 его уложила к себе в постель Хелена, и все получилось лучше не придумаешь, не слишком быстро. Она осталась довольна, до самого утра он давал ей все, что мужчина может дать женщине. Да, ему было 19, а ей-то 32. С тех пор они встречались, пока не вышла она в 35 уже за адвоката лондонца, с которым, как он позднее узнал, много лет была помолвлена. А он в те дни сдавал выпускные экзамены. Выдержал отлично, сам не ожидал. Его взяли на кафедру ассистентом. С тех пор он работал, писал статьи и книги, получил степень, стал профессором. Был счастлив. Или опять-таки лишь думал, что счастлив. Опять-таки лишь уверился в своем счастье, поскольку все ингредиенты счастья были налицо. И то, что он испытывал, опять-таки было не счастьем, а этакой сборной солянкой, суммой ингредиентов. Иной раз ему приходило в голову, а что, если настоящая жизнь не там, где он, осталась где-то в другом месте. Но этот вопрос он вытеснил из своего сознания, так же, как вытеснил мысль, что ухаживал за Барбарой и угождал Хелене лишь из тщеславия, и что куда как часто усилия, положенные лишь на то, чтобы утолить свое тщеславие, бывали ему тягостны. Размышлять о своем супружеском и семейном счастье он остерегался. Как хорошо просто радоваться синему небу и синему озеру, зеленым полянам и лесу. Он полюбил этот вид, но не потому, что вдали высились Альпы. Он полюбил мягкие линии ближних гор, ласково обнявших озеро. По озеру плыли в лодке девочка и мальчик. Он на веслах, а девочка сидела, свесив ноги в воду. Стекая с поднятых весел, капли воды ярко сверкали на солнце. От лодки, от ног девочки, по водной глади разбегались круги. Дети в лодке — это, конечно, Майке, старшая дочь сына, и Давид, старший сын дочери, молчали. С той минуты, как уехала машина, развозившая почту, ничто не нарушало глубокой тишины. Жена в доме готовит завтрак, скоро кто-нибудь из внуков прибежит и позовет завтракать. Чуть позже он подумал, что вывод об иллюзорности его счастья следует оценить не отрицательно, а наоборот, принять как нечто позитивное. Что может быть лучше, чем такой вот итог, если ты решил уйти из жизни? А он решил уйти, ведь те несколько месяцев, которые ему остались, будут ужасны. Нет, терпеть боль — это он умеет. Он уйдет не раньше, чем боль станет нестерпимой. Однако принять как нечто позитивное вывод о ложном характере своего счастья у него не получилось. Идея со всеми вместе провести здесь лето, его последнее лето, была в то же время последней попыткой счастья, разделенного с близкими. Долго их уговаривать не пришлось. Дети согласились приехать со своими семьями и провести месяц в доме на озере. Но все-таки без уговоров не обошлось. И жена тоже не сразу согласилась. Она бы предпочла поехать с ним вдвоем в Норвегию, где она еще никогда не бывала, хотя ее бабка была родом из Норвегии. Как бы то ни было, вся семья в сборе, и старый друг обещал приехать на 2-3 денька. Да, он всех собрал и думал, что неплохо подготовил это последнее совместное счастливое лето. А теперь вот засомневался. Не получилось ли опять вместо счастья лишь сборная солянка, набор ингредиентов?